Ты убил моих родителей, а потом ты обманул меня и передал все оборотням. Гнев в глазах Сирены вырвался наружу, как меч, пронзивший сердце Виктора. Но последний был безразличен и холодно сказал: «Да, я многое взял у тебя, но дал тебе больше, Сирена. Я дал тебе дар вечной жизни, благородный статус, не так ли? Достаточно, чего обычные люди желают в жизни, но так». Глаза Сирены были полностью разочарованы, и она не хотела ничего говорить Виктору. Другая сторона, настоящее хладнокровное животное, без каких-либо эмоций. Она выдержала удушье и крепко сжала пистолет. «Тогда как вы относитесь к Соне? Привяжите ее к кресту и сожгите дотла на солнце». Как лучший боец в семье, Сирена не сидела на месте. Она использовала свои слова, чтобы пробудить воспоминания Виктора, накапливая силы. «Соня». Холодное лицо Виктора слегка сузилось. Сила его руки на мгновение ослабла. «Хлопнуть». Сирена решительно сопротивлялась. Пламя вырвалось из дула. Серебряная пуля попала Виктору в сердце. Последний быстро двинулся и выгнал Селену. Он просто не мог увернуться. Пуля попала в рану на руке. У него была судорога, и сжатые мускулы выдавили пулю наружу. Он упал на землю с резким звуком. «Он заслуживает того, чтобы быть солдатом, которого я учил», — холодно сказал Виктор без всякого выражения. «Пули из нитрата серебра могут затруднить заживление ран вампиров и оборотней, вызывая сильное жжение. Это чувство очень неприятное. К сожалению, вы все еще слишком импульсивны». Виктор не продолжал преследовать, а вернулся на свое место, разорвал висящий мешок с кровью и пригубил голову. По сравнению с переливанием крови, хотя этот метод очень прост, он более эффективен. «У вампирского старейшины нет возможности быстро восстановить свои силы. Кто тебе сказал этот секрет? Кляйн? Нет, этот трус, бюрократ, который только осмелился спрятаться за спиной», — спрашивал себя Виктор. «Это также причина, по которой я позволил ему управлять семьей. Кляйн не может преодолеть штормы, даже несмотря на то, что он очень амбициозен. Это Люциан?» Старший вампир взглянул на выражение лица Сирены и задумался. «Ответ, который вам нужен. Я знал, что это был он. Этот проклятый волчонок отнял у меня его любовь и теперь провоцирует отношения между нами. Рано или поздно я убью его, проткну его тело шипами и позволю ему. Он пролил все свои кровь и умерла». По словам Виктора, было немного негодования. По-видимому, он действительно был полон ненависти к Люциану. Точно так же, как и другой участник, который всегда хочет открутить голову. Это кровная месть, которую нельзя разрешить. «Хорошо, Сирена». Виктор, залитый кровью, побледнел своим сморщенным телом и вернулся к свежему и полному человеческому виду. «Я действительно не хочу этого делать, но у меня нет возможности. Чтобы обеспечить продолжение семьи, искоренение угрозы, необходимое поведение». Претенциозный Виктор надел роскошный халат и держал серебряный длинный меч. Он подошел к Сирене, которая упала на землю, и лезвие оставило на земле длинный след. «Хлопнуть, хлопнуть, хлопнуть». Серебряные пули из пистолета Сирены разлетелись, но скорость Виктора была слишком велика, чтобы попасть в нее. «Вот и все, дорогая дочь». Виктор поднял меч. Он действительно относился к Сирене как к своей собственной, но другая сторона выросла и стала мятежной. Когда чья-то собственная жизнь может оказаться под угрозой, привязанность к семье не кажется столь важной для старейшины вампиров, прожившей долгое время. «Это действительно замечательно, В». Последние моменты из подземного дворца раздались аплодисменты. Высокая фигура вышла из темноты с нежной улыбкой на губах. Он подобен публике, оценивающей представление, хлопающей в ладоши в знак удовлетворения. За этим человеком стоял самый ненавистный враг Виктора, Люциан, король волков. «Мисс Сирена, я спрашивал вас однажды в машине, а теперь я спрошу еще раз». Люк посмотрел на воина-вампира, который собирался умереть, и прошептал: «В обмен на убийство вашего врага, вы какая цена готовы платить?» Глава 178. Глава 178. Летучие мыши заражены вирусами и требуют высокотемпературной обработки. Верните указатель на 20 минут назад. Черная машина прорвалась сквозь темную дождевую завесу, и ослепительный свет фар осветил железные ворота усадьбы. Сверкающая молния похожа на серебряную змею, прорывающуюся сквозь облака. С помощью света камера, установленная в противоположном углу, снимала портреты в машине. Странное лицо. Не должно ли оно быть периферией развития какого-либо члена семьи? Вампир в комнате наблюдения скривил губы и внимательно посмотрел на водителя и Люка, сидевшего сзади, думая, что это мог быть человек, который вошел по ошибке. Вампиры обычно одеты в придворном стиле. Им нравятся сложные узоры, мягкие ткани и нежные орнаменты. Те, кто в машине, одеты слишком просто и не слишком нарядно. Это законная зона охоты. Как насчет добавить обед сегодня вечером? Вампир посмотрел на своего спутника, который быстро листал порнографический журнал. Это не по правилам. Покачал головой собеседник, сосредоточившись на сексуальном теле модели из журнала. Кляйн сказал, постарайся не охотиться на людей в частном порядке, если это вызовет недовольство этой группы волшебников, это будет плохо. Вампир усмехнулся. Кляйн, этот парень не знает, куда он пошел. Когда старейшина Виктор просыпается, если он знает, что его нет на столь важном мероприятии, он неизбежно будет в ярости, и тогда он сможет обо всем позаботиться, пока другие не узнали, мы добавим себе еду. Я уже давно не пробовал свежую человеческую кровь, а в последнее время даже не могу отделить охлажденную кровь от банка крови. Внутри семьи вампиров всегда есть особый класс. Поскольку три святилища издали предписание, запрещено охотиться на людей без разрешения. Вампиры могут только сжать своих миньонов. Какие кровавые пиршества живых людей и первые объятия молодых девушек, все это действия, которые категорически запрещены. Итак, их дневной рацион. Все из крови живых людей в запасы крови из крупных больниц. Для вампиров свежее, молодое и теплое вино. Лучшее вино в пятерке лучших виноделин Франции. Резервуар для хранения охлажденной крови в лучшем случае можно рассматривать только как обычный погреб. Следующий уровень – кровь животных, которая не может восполнить низшие продукты голода и жажды. Как и двум вампирам в комнате наблюдения, им могут быть выделены только самые худшие пакеты с кровью. Жалкая жизнь подобна жизни пожилого одинокого толстого дома, который не может даже пить счастливую воду из толстого дома. Просматривая порнографические журналы, товарищ, слегка пошевеливший штанами, без интереса сказал, «Тогда можешь накормить себя, я не хочу участвовать. Когда старейшина Виктор проснется и устроит банкет, будет хорошо прочее, за обеденным столом». После того, как он закончил говорить, он сложил рот вдвое. «Модели в журнале такие очаровательные, какое большое зло, это платье такое белое и круглое, никакой погони», презрительно сказал вампир, глядя на экран монитора. Как бы ни была красива женщина, кроме свежей крови в ее теле, она и так восхитительна, что еще может быть у ее кожи. Я ненадолго уйду. Прагматичный вампир встал с сиденья и вышел из комнаты. Чтобы избежать встречи с другими людьми и поесть в одиночестве, он не стал подниматься по лестнице и вышел прямо в окно. Я уже чувствую этот сладкий запах, от которого люди испытывают чувство голода и жажды. Когда вампир вышел из поместья, черная машина дважды просигналила, явно немного нетерпеливо. «Открой дверь!» Он кивнул в камеру, и две металлические железные двери распахнулись. Столкнувшись со слепительным светом фар, вампир направился к сегодняшнему ужину. «Люциан, оставь это тебе!» Генерал-лейтенант Супермен, который откинулся на заднем сиденье и закрыл глаза, был безразличен к этому. Такой разноплановый солдат, он даже не интересовался этим. Неугомонный король-волк тоже был хорошо знаком, открыл двери, не говоря ни слова, бросился к ним. Оборотень. Мама напортачила с факом. Вампир, который не мог дождаться, чтобы прогнать мясистого вампира, увидел, как из рук Люциана вырастают пучки черных волос, испугался на месте, повернул голову и ушел. В лобовом бою на близком расстоянии вампир похож на стрелка без навыков смещения, а при встрече с хорошо развитым игроком верхней линии это само собой разумеется. Несколькими шагами Люциан догнал бегущего вампира и схватил его. Щелчок, четкий звук. Голова вампира была похожа на лопнувший арбуз. Мутная жидкость, смешанная с красным и белым, как брызги краски, быстро смылась дождем. Толстый домашний вампир в комнате наблюдения все еще держал в руках порнографический журнал, на его штанах была видна палатка, и он вообще не заметил кровавую сцену на экране наблюдения. Это домашняя база вампирской семьи Ковинус. Люк вышел из машины, и биологическое силовое поле заблокировало проливной дождь. Пришло время мести, Люциан. Король волков, получивший приказ, жестко улыбнулся уголком рта. Он очень долго ждал этого дня. После смерти Сони и ребенка, которого она умерла до своего рождения, пламя мести обожгло сердце Люсина. Все время думая об этом, он вернулся в вампирскую семью Ковинуса, встал перед верховным лордом Виктором и громко спросил оппонента, сожалеет ли он на каких-либо сожалениях за эти годы. ГН генерал, лейтенант, я очень благодарен за вашу приверженность. Банк. Люциан распахнул толстую дверь ногой, опилки полетели по ней, и движение было огромным. Этот король-волк давно хотел привести свою семью в это поместье, сокрушив врага. Теперь, имея опыт и силу супермена, генерал-лейтенанта, он, наконец, может вступить в игру грандиозно. Оборотень. Это нападение врага. Спешите, и называют Йелдирамелию. Счастливые молодые вампиры в зале запаниковали. Они уже давно испорчены жизни пьяных фанатов золота и потеряли свою первоначальную настороженность. Понимание. Люциан, превратившийся в зверя, пересек коридор и ступил на твердый пол. Поднимите крепкую руку и опустите ее вниз. Рвать. Молодому вампиру, все еще находившемуся в психоделической атмосфере, отрубили голову, и из него хлынули потоки крови. Слишком кровавый, слишком жестокий. Люк идет сзади, узнав тон Говарда. Резня только что перешла в стадию прелюдии, и, прежде чем она достигла своего апогея, вовремя прибыла Амелия, старейшина. Глядя на более чем половину убитых и раненых в зале, она не злилась. Для вампира не имеет значения, сколько непрямых потомков должно умереть. Внимание заслуживают только прямые потомки, унаследовавшие их кровь и силу. Люциан, ты единственный. За спиной Амелии тяжело вооруженный странник смерти нацелился на свирепого оборотня из ружья, заряженного серебряными пулями. Зная, что Виктор проснулся, поэтому я не могу сдержать гнев мести в моем сердце. Это слишком импульсивно, это не похоже на ваш обычный характер. Крепкий король-волк, ростом более 2 метров, издал низкий рев в его зрачках, полный убийственного намерения. Задние лапы создавали силу, а огромное тело приносило порыв ветра. Огонь. Способность Амелии реагировать была намного сильнее, чем у молодого вампира. Эта роскошная длинная юбка внезапно исчезла, избегая жестокого убийства Люциана. «У тебя недостаточно быстрые движения», — шутливо засмеялась Амелия. «Да-да-да, да-да-да». Яростная огневая мощь поразила тело Люциана. Сильная кинетическая энергия отталкивает противника. Просто боль не испугала Люциана, она стимулировала свирепость этого короля-волка. Он посмотрел в небо с длинным свистом, его мускулы непрерывно сокращались, выдавливая серебряную пулю внутри. Колокольчики. Боевая часть упала на землю. Эта физическая сила неплохая, ненавязчиво прокомментировал Люк, опершись на коридор. Серебряные пули могут эффективно убивать оборотней низкого уровня, но для такого высокопоставленного оборотня, как Люциан, это нормальная операция, силой противостоять волне повреждения и затем убить врага. Я думаю, Виктору очень понравится этот мой подарок, голова короля волков Люциана. Амелия взяла серебряный меч и пронзила воздух с криком. Скорость вампиров высокого уровня настолько высока, что они похожи на остаточное изображение. Серебряный длинный меч образовал острую дугу, разрывая грудь Люциана. Кровь хлынула, и несколько капель упали Амелии на щеку. Она протянула палец и вытерла его. Это восхитительно. Амелия облизнула пальцы, ее великолепное платье развивалось. Длинный меч в его руке превратился в стремительный серебряный свет, пронзивший сердце Люциана. По сравнению с старыми потомками, боевой опыт у этого старейшины довольно богат. В конце концов, она последовала за Виктором и Маркусом и пережила бушующую волчью катастрофу. Хотя дальнейшая жизнь была легкой, боевой дух улетучился. Но запечатленные в костях боевые навыки до сих пор не забыты. Рев, рев. Зрачки Люциана светились серебряным светом. Длинный меч глубоко пронзил грудь, почти пронзив сердце, положив конец жизни этого короля-волка. «Ты хочешь убить меня вот так? Этого недостаточно». Люциан сопротивлялся боли, поднял свои острые когти и вылетел в убитую Амелию. Бум! Женщина-старейшина-вампир сломала перила, и великолепная длинная юбка разлетелась на куски. Плотно прилегающий пояс отскакивал прямо в сторону, открывая белоснежный пейзаж. Какое большое зло! Люк взглянул на нее, и это очень соответствовало вкусу Ховарда. Да-да-да, да-да-да. Видя, как старейшины отступают, ходящие к смерти члены семьи бросились вперед под прикрытием огневой мощи. Я должен сказать, что тактика человеческого моря весьма эффективна. С мечом в теле Люциан, казалось, погрузился в трясину. В зале тушение огня с одной стороны и пристальное преследование с другой стороны удерживали этого короля-волка. Проклятый ублюдок! Выругалась Амелия и подняла выпущенный ею серебряный меч. Она покинула площадку, готовая нанести Люциану смертельный удар. Ладно, еще одна трата времени, сирена замерзнет. Люк небрежно взглянул, его зрение проникло сквозь преграды и увидел все, что происходило в подземном дворце. Вампир старшего уровня, тоже хороший материал. Генерал-лейтенант Супермен, который вышел из зала, наконец был замечен другими. Раньше его было слишком мало, и внимание вампира было привлечено к Люциану. Человек, удивился Ходок смерти. Обостренное обоняние вампира позволяет легко определить личность Люка. У него нет сильного запаха тела оборотня, и он явно отличается от вампира низкой температурой тела и медленным сердцебиением. Откуда в поместье люди? Когда? Вспыхнул вопрос, смертник подсознательно нажал на спусковой крючок, и из дула вырвался фейерверк. Пуля из нитрата серебра попала Люку в грудь, как будто попала в толстую стальную пластину. Пуля резко упала, но не повредила кожу. Это костюм высокого класса. Недовольно пробормотал Люк. Его глаза слегка сузились, и красный луч света пересек. Грохот. Ожесточенное поле битвы мгновенно прекратилось. Будь то король волков Люциан в состоянии насилия или вампир, держащий ружье и сдерживающий огневую мощь, они неизменно останавливали свои движения, показывая ошеломленное выражение шока. Высокотемпературный луч прорезает масло, как горящий нож, легко разрезая весь дом. Те мертвые ходоки, которые находились посередине и не сбежали, были либо отрезаны посередине, либо разделены на две части. Пылающая высокая температура мгновенно испаряет вытекающую кровь. Поверхность раны, как студень, имела кристально чистый слой. Хотя он был свидетелем того, как лейтенант Супермена рвал оборотня, Люциан никогда не думал, что сила противника может быть настолько сильной, что почти лишает людей возможности поднять ни малейшего боевого духа. Вампиры еще более опустошены, а маги трех святилищ могут быть не такими уж ужасными. «Извини, тороплюсь». Люк поднял глаза и улыбнулся, сильно топая. Бум. Земля трясется, дом трясется. Воздушная волна летит, как ураган. Амелия, которая держала длинный меч, щелкнула глазами, и высокая фигура подтолкнула ее перед собой. Даже с динамическим зрением старейшины вампиров он не мог уловить траекторию движения Люка. Быстрее. Ужасный враг. Пара крыльев, похожих на летучую мышь, внезапно вылетела из спины Амелии. Под неистовым веером вампир-старейшина в панике исчез на месте. Оборотни – это животные. Вампиры тоже могут трансформироваться. Старейшины вроде Амелии, Виктора и Маркуса умеют летать на малых высотах. Выскочили крылья летучей мыши. Скорость передвижения Амелии увеличилась еще больше. Подобно быстрой молнии, люди могут видеть только неясные тени. «Куда ты идешь?» Не оглядываясь, Амелия собиралась пойти к подземному дворцу. Незадолго до того, как она успела улететь далеко, Люк быстрее остановился перед ним. Эти слегка красные глаза уставились на неуверенную Амелию. «У меня есть друг, который очень интересуется вампирами, особенно женщинами-вампирами». Люк поднял рот и мирно улыбнулся. «Но начало достаточно жестокое, и к нефриту нет ни жалости, ни жалости». Горячее зрелище вспыхнуло. «Как точный лазер, оторви пару крыльев летучей мыши позади Амелии». Внезапно вампир-старший даже не почувствовал сильной боли, поэтому упал с высоты и упал на землю. «Не бегай вокруг». Люк посмотрел на Амелию, которая свернулась калачиком, и легкомысленно сказал: «В противном случае, я позволю Люциану съесть вас, оборотни непривередливы в еде. Более того, вы все равно можете есть с высокотемпературной стерилизацией, в спокойном голосе прозвучал ледяной холод. Амелия Артур вздрогнула, когда люди стали такими ужасными. «Пойдем, Люциан, спустимся и встретимся со своим врагом, Виктор». Люк взглянул на развратного короля волка, затем повернулся и пошел к подземному дворцу. Глава 179. Обещание свободы и обмен на верность. Какова цена? Сирена, которая упала на землю, крепко прикусила губы, и во рту стоял сладкий запах со следами крови. Она посмотрела на Супермена, генерал-лейтенанта, который стоял у входа в подземный дворец, и прочла в глазах собеседника след серьезности и след опасности. С момента своего появления ГН генерал-лейтенант, который был очень загадочным и непредсказуемым, похож на биржевого маклера на Уолл-стрит. Он всегда может дать то, что больше всего хотят другие, но он должен взять больше. «Все», — без колебаний ответила Сирена. Она подняла голову, чтобы взглянуть на Виктора холодными глазами, и ненависть в ее сердце почти превратилась в сущность. Многие мыслители часто говорят, что люди – непостоянные и сложные животные, но это предложение может быть эффективным для любой разумной расы. Несколько часов назад Сирена все еще считала Виктора самым близким старейшиной в своей жизни. Но теперь женщина-вампир-воин, знающая правду, готова отдать все, тело или душу в обмен на шанс отомстить. Я должна была жить обычной жизнью, иметь теплую семью и заботливых родителей», — болезненно сказала Сирина. «Вместо того, чтобы стать ночным существом, которое боится солнца, вы всегда можете быть только компанией с тьмой». Виктор ничего не выражал, покачал головой и сказал: «Вы слишком слабы, Сирина». Он научил Кляйна силе и амбициям, другая сторона управляет семьей. Привить Сирине твердое отношение и твердые идеи и сделать ее лучшим бойцом, может до конца дойти. Кляйн стал предателем. Сирина тоже стала предательницей. Этот результат очень огорчает Виктора. «Мистер генерал-лейтенант, я могу дать все». Сирина вытерла слезы, олицетворявшие ее слабость, и сказала слово за словом: «Не говорите, что Люк человек, не заслуживающий доверия. Даже если он из ада, дьявол, который специализируется на обмане душ, она бесстрашна. Сделка». Люк щелкнул пальцами и удовлетворенно кивнул. «Решите одного человека, вы можете выполнить два счета мести. Никаких потерь. Люциан, ты хочешь пойти?» — тихо спросил мистер генерал-лейтенант. Он посоветовал Лучану самому попробовать его, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов. «Если застрелишься, боюсь, весь процесс сбоя не закончится слишком рано, больше, чем на полминуты, что нехорошо». «Хорошо», — кратко сказал Лучан и согласно кивнул. Его убийственные глаза пристально смотрели на Виктора. Последний не знает, что произошло выше, не говоря уже о Амелии, которая также является старейшиной, оторвана от крыльев летучей мыши, которые символизируют вампиров высокого уровня, и почти собирается превратиться в жареную летучую мышь, чтобы съесть. Повелитель вампира думал, что все под контролем. Он посмотрел на внезапно появившегося Люка и на последовавшего за ним короля волков Люциана, и в его синих зрачках появилась холодность. «Люциан, ты действительно становишься все более и более дегенеративным, и ты готов стать бегущей собакой человечества», — саркастически сказал Виктор, не щадя усилий. «Вы ожидаете, что они вознаградят оборотни несколькими мясистыми костями. Вместо того, чтобы делать что-то для людей, лучше продолжать оставаться рабами вампиров. По крайней мере, мы будем более щедрыми и потеряем еще несколько костей». Презрительный тон вызвал гнев в сердце Люциана. «Виктор, будь трезвее». Свирепый свет вспыхнул в глазах короля волка. «Не погружайтесь в славное прошлое вампиров. Вы не можете выбраться. Вы просто животные в неволе, звери в клетках. Люди правят миром, а вампиры давно потеряли способность стоять на ногах, вершина пирамиды власти. В средние века вампиры и оборотни действительно были правителями Европы. В частности, первый полностью относится к людям как к мобильным банкам крови и произвольно охотится. После открытия колонии ситуация становилась все серьезнее. Североамериканский континент также был захвачен вампирами до появления Авраама Линкольна». «Верно. Этот довольно известный господин президент считается легендарным охотником на вампиров. Когда Люк увидел эту невероятно причудливую историю из библиотеки святилища в Нью-Йорке, у него возникло сильное желание пожаловаться. Возвращаясь к теме, европейский континент в то время был местом охоты для семей вампиров. Подождите, пока три святилища, начните исправлять порядок, сметите тьму и провозгласите заповеди. Вампиры только поднялись с вершины истории и крайне неохотно выбрасываются в мусорное ведро. Поэтому неудивительно, что пробужденный лорд вампиров смотрит на людей свысока, а еще больше смотрит на Люсина, короля волков, который сотрудничает с людьми. Его концепция еще не изменилась, и он до сих пор не знает, что времена изменились. «Хе-хе, возьмите человека и себя, осмелитесь ворваться в это поместье», — торжественно сказал Виктор. «Люциан, ты пытаешься убить себя». Он взглянул на Люка, который стоял впереди. Сильный молодой человек, острые чувства вампира только позволили повелителю вампира прийти к такому выводу. Сильное сердцебиение, большая жизнеспособность, кроме этого, никаких других отклонений не наблюдается. «Дай тебе шанс отомстить. Такое простое обещание тоже заслуживает доверия». Виктор посмотрел на Сирену и усмехнулся. Его роскошный халат был разорван, и пара крыльев летучей мыши выскочила позади него. По сравнению с крыльями Амелии, этот босс-вампир в основном длиннее и толще. Бледные кости поддерживают тонкопленочные крылья. Полностью открытый, он может занимать почти половину подземного дворца. Только по динамике он намного превосходит Амелию, которая также является старейшиной. Почти приближается к уровню предателя. Губы Люка скривились, и он подумал про себя. Он проигнорировал взрыв ауры и собирался убить Виктора, который был особенно убит. Хотя, не смотрите друг на друга с точки зрения Бога. Этого повелителя вампиров можно назвать решительным и квалифицированным лидером. Чтобы продолжать и развивать семью и укреплять власть, даже его собственная дочь может пожертвовать собой. Конечно, у него есть и недостатки, которые неизбежно будут у власть имущих. Такие как подозрительность, эгоизм. Старейшины вампиров сменяются раз в 100 лет, кроме периода, когда они у власти, остальное время спят. Чтобы предотвратить предательство и несчастные случаи, трое старейшин вообще не культивировали всерьез умы своих потомков, позволяя им быть поглощенными экстравагантной жизнью. Сирина раньше не понимала Виктора, почему позволила Кляйну управлять семьей. Причина проста. Этот парень – могущественный бюрократический вампир, к тому же робкий. По сравнению с потомком, который настроен на прогресс и имеет собственные идеи, лучше помочь этому человеку подняться. Просто Виктор мог и не подумать об этом. Кляйн будет сотрудничать с оборотнем в частном порядке и станет мальчиком 2-5 лет. Сегодня вечером я просыпаюсь, пора положить конец вражде между нами. Импульс лорда вампиров достиг вершины, он не думал, что король волков Люциан станет его противником. Что до человека, у которого нет чувства существования, нет никакой угрозы. Виктор очень верит в свои суждения, никогда не ошибается с сильными. Подобно магам трех святилищ, повсюду бродят легендарные охотники на демонов. Такому человеку достаточно взглянуть на него, чтобы понять, что он большой человек, которого он не может себе позволить. Как вампир старшего уровня, Виктор может выжить до сих пор, и не только благодаря удаче. Он очень много подмигивает и понимает, на какую роль он может спровоцировать, к какой роли нужно относиться с должным уважением. Давай, Виктор. Душа Сони в небе станет свидетелем этой битвы. Король волков Люциан спустился по ступеням и быстро завершил звериение. Рев. Оборотень и вампир сжались в клубок. Люциан явно не был противником перед старшим Виктором. После непродолжительной борьбы в течение нескольких минут он попал в невыгодное положение. Хотя Виктор и Амелия оба старшие, между их сильными сторонами большой разрыв. С одной стороны, время, которое прожил вампир-лорд, намного дольше, чем у последнего. С другой стороны, до того, как Виктор стал вампиром, он был верховным лордом, который мог победить в битве. Бум! Это было похоже на удар кулака по чудовищному люцианскому лицу. Последний, казалось, ничего не чувствовал, его когти были подняты сверху вниз, вырывая ужасные раны. Виктор также не уклонился, и длинный меч в его руке прорезал грудь оборотня, почти сломав Люциану живот. Эти два диких зверя с их стилем игры рана за рану сражались в примитивном и безжалостном лобовом бою. «Разве ты не собираешься двигаться?» – спросила Сирина, прислонившись к углу. Виктор бросил ее об стену раньше, и ее неистовый гнев чуть не сломал ей позвоночник. «Люциан хочет сделать это сам». Люк скривил губы и сказал: «Месть – это что-то вроде этого. Прийти на помощь гораздо ценнее, чем другие. Вместо тебя я хочу снять Виктору голову, отомстить на твоих родителей». Глаза Сирины потемнели и слегка кивнули. «Хотите стать старшим в семье?» – спросил Люк, пока Люциан и Виктор упорно боролись. «Семья вампиров в Северной Америке – чистокровные потомки герцога Дракулы. Они находятся в той же ситуации, что и их коллеги в Европе, ограничены законами Нью-Йорка о убежищах и боятся обходить стороной. Но использование богатства, накопленного за долгую жизнь, и способность играть властью по-прежнему процветают в Северной Америке. Даже группа племен Хагуи, поклоняющихся вампирам, была создана, чтобы превратить подземный мир Нью-Йорка, Детройта и других городов в миазмы. Заменить место Виктора? Простите, мистер генерал, меня не интересует власть. Уголки рта Сирины дернулись, она просто хотела жить мирной жизнью и не питала чувств к своему клану. Кто-то должен выступить вперед, мисс Сирина. Люк начал использовать искусство ротовой пушки. Он собирался упаковать семью Ковинусов обратно в Нью-Йорк и выйти на ринг с бандой чистокровных потомков Дракулы. Амелию, которая осталась там, я оторвал крылья летучей мыши, и ее сила резко упала. И Виктор, его конец обречен, и выжить невозможно. В семье Корвинусов только его сын Маркус осталась. Сирина слушала, чувствуя себя очень интересной. Генерал-лейтенант Супермен решил конец истории, как будто он писал сценарий. Похоже, что все будет продвигаться согласно тому, что он сказал. Со старейшиной Маркусом семья может продолжаться. Губы Сирины дернулись, У нее не было чувства принадлежности к семье. Маркус не может, он только испортит Ковинуса, не так хорошо, как Виктор. Покачал головой Люк. Как он мог дать силу прямой родословной Ковинуса? Это не способствует управлению Шиилд. Мой отец генерал-лейтенант, вампир уровня предка. Нет необходимости использовать Чайте или Супермена в качестве покровителя. Так что Сирена, у которой нет фундамента, более уместна. Какие? Жадный, Люк презирает. Он не такой порнографический критик, как Ховард. Как он мог иметь сексуальный интерес к женщинам-вампирам? Подумай об этом серьезно. Сирена, вампир сейчас в плохой ситуации. Лука последовал за искушением, как дьявол в аду, говоря обманчивым языком. Вы не можете уехать из Парижа в частном порядке. Это предписание три святилища. Не может вам держаться подальше от толпы. Вампиры должны пополнять кровь. В противном случае это вызовет жажду крови в сердце. Бродя вас могут поймать в святилище. Волшебник или охотник на демонов очистит его. Лучший выбор – вернуться в семью. Люк улыбнулся своей фирменной улыбкой, как торговец, похищавший людей. Селена, вы когда-нибудь уезжали из Парижа, были во Франции, в других местах? Я могу пообещать вам свободу, взамен вы должны заплатить за верность. Глава 180. Глава 180. Испарение плоти и крови, карма. Получите бесплатно и откажитесь от лояльности. Предложение Люка тронуло сердце Сирены. Она устала от Парижа, города, который никогда не спит. Каждую ночь она похожа на распутную женщину, закутанную в прозрачный тюль, показывая пыльную и очаровательную сторону. Те туристы, начинающие художники и богатые люди, которые ищут развлечений, могут найти здесь свой рай. Но Сирене это было неинтересно. Ей не нравятся песни и танцы Мулен Руж, а также мужчины и женщины в темных переулках. В то же время она ненавидит романтические чувства, которые проповедуют французы. Это была просто группа подмастерьев, которые пытались оправдать свое праздное поведение. Очень простое вожделение, его нужно назвать вдохновляющим энтузиазмом в сердце, близким к душе и так далее. В конце концов, разве это не прожорливо? Более того, откровенность французского этоса просто потрясающая. После женитьбы муж находит любовницу, а его жена, любовника, это стало тенденцией. Это верно от императора к простому народу. Я хочу поселиться в другом месте. Часто высказывает такие мысли Сирена. По сравнению со всем вышеперечисленным, эта женщина-вампир-воин мечтает о городе с большим количеством солнечного света и менее дождливой погодой. Ты как дьявол Фаустли обманываешь людей, чтобы отдать свою душу. Сирена посмотрела на Люка и почувствовала, что за кажущимся светом скрывается тьма, с которой вампиры были хорошо знакомы. Я не старик из Мефисто. Покачал головой Люк и на мгновение взглянул на оборотней и вампиров, которые с силой били бритвой весь подземный дворец. Я никогда не использовал уловки для достижения своих целей, особенно обман. Это уловка, которую используют хитрые люди, которым не хватает власти. История Фауста, но мрачная история Мефисто. Адский дьявол, стремящийся обмануть души, смертный редко обманывает его, и он терпит поражение. Конечно, ему не потребовалось много времени, чтобы столкнуться со второй неудачей. Предательство призрачного гонщика первого поколения Картера Слея, а затем призрачного гонщика второго поколения Джонни Блейзера. Поэтому лжецы часто плохо кончают. Либо их обманули другие, либо Эрвузей нанес им удар в спину. Битва почти окончена. Похоже, Люциан не противник Виктора. Люк потряс его шею и потер запястье, как будто он разогревался. Я видел грохот короля волков Люциана, врезавшегося в стену позади него. Кладка забрызгала, и повсюду разлетелись обломки. Виктор расправил крылья летучей мыши, его фигура задрожала и мгновенно предстала перед лицом Люциана. Пока противник еще не поднялся, он сильно ударил ногой. Бум! Грудь Люциана хлынула изрядной силой, и его сильные мускулы внезапно рухнули. Король волков застонал от боли, подняв когти, пытаясь разорвать тело Виктора на части. Последний взмахнул крыльями и исчез на месте, как молния. Скорость передвижения вампиров высокого уровня намного выше, чем у оборотней. Ты забрал у меня Соню, моя дочь, мое сокровище. В. Следующий момент. Виктор появился наверху. Кожа ладони стала зеленовато-черной, как отливка из меди и железа, и он начал копать к сердцу Люциана. Ему не терпится попробовать кровь оборотня. Это твоя холодность убила ее. Люциан поднял голову и взревел, его фигура снова стала выше. Мускулы по всему его телу, казалось, были переплетены, обнажая стальной цвет. Воспользовавшись возможностью подобраться поближе, он обнял Виктора и крепко зафиксировал его быстро движущуюся фигуру. Перенося смертельную боль, пронзившую его грудь, он острыми когтями оторвал одно из крыльев летучей мыши противника. «Рвать! Иди к черту!» Глаза лорда вампиров были налиты кровью, и вспыхнул неистовый свет. Ладонь его руки была похожа на нож, разрезавший шею Люциана. Кровь хлынула, как пружина. Алая жидкость брызнула на лицо, возбудив в сердце кровожадное желание. Страдая от тяжелой травмы, Люциан отпустил свои руки, постепенно исчез из животного оборотня и мягко упал на землю. Неудачно. Мысль о сожалении промелькнула в голове короля волка. «Наконец, нам по-прежнему приходится полагаться на мощь сверхчеловека генерал-лейтенанта. Люциан, волчонок, больше всего в жизни я сожалею о том, что позволил тебе приблизиться к Соне». Лицо Виктора исказилось. Крылья летучей мыши – символ продвинутых вампиров. Однажды оторванная, она вызовет большую потерю прочности. Это не средневековье, можно пить кровь и впитывать эссенцию без ограничений. Чтобы крылья летучей мыши снова выросли, потребуется не менее 100 лет. Несомненно, это был тяжелый удар для вампира, вступившего в свои последние годы. «Проклятый ублюдок», – с горечью сказал Виктор, поднимая ногу на голову Люциана. «Ты слишком много для моего клиента такой», – своевременно сказал Люк, закончивший разминку. «Он уже продал мне свою душу. Если я умру от твоих рук, мой бизнес потеряет деньги». Виктор, который пережил сильную боль, повернул голову и мельком увидел несуществующего человека с кроваво-красными зрачками. Яростный свет открылся. «Молчи и не говори слишком много, чтобы остаться в живых», — ухмыльнулся лорд вампиров. «Меня не волнует, насколько вы влиятельны и уважаемы в мире людей, но это поместье вампиров, наш базовый лагерь, а также законная зона охоты. Даже маг святилища не может меня остановить от питья тебя». Кровь. Люк искусственно вдохнул воздух, как будто испугавшись угрозы Виктора. После этого он вернулся к своему нормальному выражению лица и с улыбкой сказал: «Соси мою кровь, чтобы быть разумным, с твоим страхом перед ультрафиолетовыми лучами и солнечным светом. Я очень беспокоюсь, что ты умрешь на месте, если сделаешь глоток. Боязнь солнца – это фатальный недостаток вампиров. Если вы не станете смешанной расой, вы не сможете это исправить. Я хотел поговорить о Ковинусе и семье вампиров. Просто не похоже, что у тебя столько терпения», – пожал плечами Люк. Виктор, который думал, что он одержал окончательную победу, вообще не ставил себя на место, глаза. Он высвободил биологическое силовое поле и высвободил слабо подавленную террористическую силу. Бум-бум-бум. Воздух производит взрывной шум. Это как поджечь кучу взрывчатки. Высокое стальное тело похоже на маленькую черную дыру. Втягивая поток воздуха, глотая свет, земля рухнула и погрузилась в сильную тряску. Жестами они показали страшную разрушительную силу. «Я давно не испытывал такого рода ощущений». Люк, который удалил биологическое силовое поле, казалось, избавился от гравитации. Ноги оторваны от земли, парит в воздухе. Спокойные глаза, глубокие, как озеро, смотрели на повелителя вампиров, обнажая холод, от которого сердце учащенно билось. «Это, как такое возможно?» — потряс Виктор. Первоначальное выражение уверенности в себе исчезло в одно мгновение. В его глазах обычный молодой человек, словно муравей, внезапно стал титаном. Высокая фигура, подобная Олимпу в мифе, вызывает у людей сильное угнетение. Бум! Люк сделал шаг, трясется. На земле, вымощенной металлом и мрамором, были трещины, похожие на паутину. Крепкий подземный дворец раскачивался из стороны в сторону, как каноэ в бескрайнем океане. «Это, ваше превосходительство, я не знаю, битва Виктора быстро распадется, как таяние льда и снега». Столкнувшись с таким врагом, он даже не думал сопротивляться. «Я понимаю, что вы имеете в виду, и я также понимаю, что вы собираетесь делать». Импульс продолжал расти, как люк, который извергался из вулкана. «Но ты, последний шаг в заключении сделки, Виктор. Итак, я не могу простить тебя, это не моя задача. Просто послать тебя увидеть Бога, если ты достоин попасть на небеса». Люк глаза он слегка конденсировался, и залился высокотемпературный свет, сделав весь подземный дворец ярко-красным. Сирена, казалось, была в плавильном котле, чувствуя себя крайне неуютно. Просто наклонившись в угол и не подходя близко, ей было больно обжечься. Можно представить, каким несчастным должен быть Виктор. всей этой важности больше жить. Трагически завыл лорд вампиров, вся его личность растаяла. Плоть отвалилась и превратилась в легкий дым. Сотни лет назад Виктор сжег свою дочь на солнце. Сотни лет спустя такое наказание выпало и на него. Наверное, это чудо судьбы. Глава 181. Глава 181. Прибытие королевы вампиров, первого предка. Повелитель вампира был под горячим взглядом, его плоть и кровь испарились, а кости обгорели. Всего за несколько секунд сильное, мощное и удивительно восстанавливающее тело клана крови превратилось в кристаллоподобный порошок. Хлопнуть. Был четкий звук. Виктор рухнул, как обветренная каменная статуя. Такая месть. Эти двое все еще довольны. Люк открыл биологическое силовое поле и собрал ужасающую силу, которая излучалась во всех направлениях обратно в тело. Сильное дыхание, похожее на извержение вулкана, мгновенно исчезло. Сирена, которая прислонилась к стене, и умирающий Люциан смотрели на мистера генерал-лейтенанта, который был похож на обычного человека, и их сердца были потрясены. Они никогда не думали, что люди могут быть такими могущественными. Поднимите руки, как конец стихийным бедствиям. Это за гранью воображения. Даже самый могущественный предок вампиров, герцог Дракула, который существует в легенде, может не иметь такого ужасного выступления. Действительно, непостижимо. Засмеялся король волков Люциан. Он думал, что Люк сотрудничал с ним, чтобы заговорить о крови семьи Ковинус. Он намеревается использовать кровь вампиров и оборотней, чтобы превратиться в гибридный вид, не боящийся солнечного света и обладающий большим потенциалом. Теперь кажется, что даже если Виктор станет смешанной расой, он все равно не будет противником Супермена генерал-лейтенанта. Похоже, ты не можешь умереть, Люциан. Тогда оставайся здесь пока, и я вызову тебе скорую. Люк, которому удалось избавиться от старшего вампира, взглянул на третий кровавый гроб в подземный дворец. В металлическом гробу внизу положите сухой скелет. Это все еще спал Маркус, прямая кровь Александра Ковинуса. В настоящее время последний старейшина в семье вампиров. Можно сказать, что все обиды начинаются с него. Включая вампиров семьи Ковинус, а также оборотней, кровную месть и войны, которые длились почти 1000 лет. Именно из-за младшего брата Маркуса, Уильяма, предка оборотней, он потерял рассудок и распространил вирус повсюду, вызвав волчью чуму, разорившую деревню. Пока человек укусил Уильям, есть большой шанс стать оборотнем. Чтобы предотвратить эту катастрофу, Маркус подошел к пожилому Виктору. Противник, верховный лорд, обладающий военной мощью и достаточной силой, чтобы все исправить. Полагаясь на искушение бессмертия, Маркус успешно уговорил пожилого Виктора превратить его в вампира. Затем, опираясь на армию Верховного Лорда, распространение волчьей катастрофы было сдержано. После ожесточенной битвы Маркус и Виктор возложили ответственность за все на виновного, то есть на предка оборотня Уильяма, заключенного в неизвестную тюрьму. В этом вопросе у двух сторон есть разногласия. Виктор, с холодным темпераментом, естественно, хотел срезать корни, убить Уильяма и полностью искоренить источник зла. Но Маркус не соглашался, какие бы ошибки ни делал его брат. В конце концов, он все еще был ребенком. В результате Маркус обманул Виктора, сказав, что, пока он или Уильям умрут, кровь нежити Ковинуса потеряет свою силу. Таким образом, Виктор был вынужден согласиться пощадить Уильяма и заключить в тюрьму предка оборотня на всю жизнь. «Дайте ему пока поспать, и подождите, пока Александр Ковинус не придет, чтобы разобраться с этим. Люк хочет показать другую сторону лица. Хотя вампир не ценит потомков, Маркус имеет прямое отношение к нему, Ковинусу, биологическому сыну. Мне не нужно убивать других и вызывать ненужную войну, мистер генерал-лейтенант». Когда Люк шел к внешней стороне подземного дворца и стоял на ступенях, Сирена остановила его. «Я выбираю свободу и буду верна тебе». Женщина-вампир-воин, которая сильно прислонилась к углу, серьезно сказала: «Во имя предка Сирена Бекинсейл предложит тебе все». Она укусила свою ладонь, кровавый отток. Алой жидкостью прорисовывается сложный узор. Клятва крови. Подобно контракту, подписанному дьяволом. Это очень ограничительно. «Очень хорошо. Я чувствую вашу искренность, мисс Сирена». Остановился Люк с довольной улыбкой на губах. «Тогда сделка заключена». Увидев, что рыба клюет на приманку, генерал-лейтенант Супермен не мог не показать доступное и нежное выражение лица. Он наблюдал за кровавой клятвой женщины-вампира-воина, улыбнулся и сказал: «Поверьте мне, мисс Сирена, или как долго вы сможете ощущать тепло солнца, гуляя по городу в течение дня. Каэн Джонас, из семейства можно создать мощный гибрид. Если Сирена верна себе, то Люк не против сделать королеву вампиров. Прогулка по солнцу, в глазах Сирены мелькнула тоска. Она очень хочет этого дня. Несколько дней спустя, в аэропорту Парижа медленно приземлился военно-транспортный самолет. Александр Кавинус уставился в темную ночь и сошел с трапа лифта. «Где живет делегация генерал-лейтенанта Кавилла?» – спросил седой Кавинус, поворачивая голову. «Палаццо хотел», – ответила секретарша рядом с ним. «Тогда, езжай в отель Палаццо», – Кавинус сел в машину, усталый и слегка прикрыв глаза. Его настоящая личность является секретом для многих людей. Предки семьи Карвинусов, отец предков оборотней, нежить из Венгрии. Что бы вы ни говорили, это напугает группу людей. Неожиданно у лидера Шайтея была дружба с верховным магом. В уголках рта Кавинуса появилась горькая улыбка. Лейтенант Супермена узнал этот секрет из каналов трех святилищ. Мало того, другая сторона даже имела прямой контакт с семьей вампиров. И в то же время собирала семейство волков во главе с Люцианом. Смысл этой серии действий интригует. Это для того, чтобы расширить возможности. Шайтеа, догадка промелькнула в сердце Кавинуса. С появлением Атлантиды Шиилд вырвалась из-под ограничений Пентагона и стала независимым официальным агентством. Он принимает только рекомендации Белого дома и руководства директора. Как первый директор Шайтеа, генерал-лейтенант Кавилл никогда не принимал мнения других. Из-за этого военные и Конгресс резко критиковали Супермена. В частном порядке есть люди, которых Лука называет диктатором. «Я надеюсь, что генерал-лейтенант Кавилл хорошо говорит». Кавинус немного нервничал, хотя он был представителем смешанной расы на уровне предков, и его сила намного превосходила Виктора и Маркуса. Но поскольку он находится в мире людей и занимает высокое положение, он часто входит и выходит из Пентагона. Кавинус много знает о Супермене, который уже является восходящей звездой в армии. Рекорд соперника – его сила, внешняя производительность т.д. Это было совершенно ясно, он так думал. Таким образом, Кавинус не проявлял того высокомерия, которое должно быть у вампиров. Такое принудительное числовое поведение может быть одной из причин, по которой он может жить так далеко. В течение долгого времени даже великий герцог Дракула, который также был уровнем предков, был осажден некоторыми легендарными охотниками на демонов или легендарными волшебниками. И Кавинус скрывался за кулисами, много раз меняя свою личность, как невидимый человек, совершенно не привлекая внимания окружающих. Венгерские полевые командиры и румынские торговцы – это короткая жизнь, которая у него когда-то была. «Вот, господин генерал-лейтенант», – напомнил водитель. Кавинус открыл глаза, и в его глазах вспыхнул свет. Он толкнул дверцу машины, посмотрел на отель «Палас», поднял ногу и вошел. Глава 182. Магический конгресс. Достижение консенсуса. Когда Кавинус впервые вошел в гостиничный номер, он заметил Сирену, стоящую рядом с Люком. Как отец старейшего вампира Маркуса, предка семьи, он остро чувствует своих потомков. Это Виктор первым обнял. «Тебя», Кавинус дернул носом, чувствуя знакомый запах. Он молча наблюдал за развитием семьи, за исключением своего сына Маркуса среди трех старших, как Виктор, который холоден, эгоистичен и стремится к власти, и Амелия, которая пристрастилась к удовольствиям и потворствует желанию. Оба были предметом внимания Кавинуса. «Да, он разрушил мою жизнь». Лицо Сирены похолодело, когда она услышала это имя. Хотя она знала, что старик, который появился перед ним, был предком семьи, легенда, достойное благоговение. Но она не хотела слышать имя Виктора, и она не хотела признавать, что другая сторона в какой-то мере подарила ей новую жизнь. «Ха-ха, Селена, ты будешь отличным бойцом», с улыбкой сел Кавинус на диван, а затем посмотрел на Люциана, стоявшего с другой стороны. Его сын Уильям, предок оборотней, но оборотни той эпохи, однажды превратившиеся в зверей, не смогли восстановить свой человеческий облик. При этом вообще нет ни малейшего здравого смысла, это отъявленный брутальный зверь. Только когда родословная сменилась от поколения к поколению, клан волков сформировался. «Люциан, я знаю твое прошлое». В глазах Кавинуса промелькнула вспышка света, и он торжественно сказал: «Твой разум намного лучше, чем твоя сила. Это как раз ключевой элемент становления лидером». «Почему?» Теперь вы присоединились к командованию генерал-лейтенанта Квилла. Выздоровевший король волков Люциан кивнул и уважительно сказал: «Да, сэр, я отвезу свою семью на североамериканский континент. Мистер генерал-лейтенант пообещал, что там будет место для оборотней в подземном мире Нью-Йорка». Люциан, который был мстительным, просто хотел начать все сначала и приветствовать стабильную жизнь, не говоря уже о возможности обнять бедра Супермена. Это хорошая вещь, о которой многие люди не могут просить. Конечно, он должен воспользоваться возможностью. Увидев, как Люк превращает старшего Виктора в жареную на углях летучую мышь, Люциан был полностью убежден в этой способности. Что касается старика, сидящего перед ним, он не осмелился проявить халатность. Александр Ковинус, легендарный предок, беззастенчиво источает ауру сдерживания от своего начальника, что заставляет людей сильно трепетать. Такое внешнее проявление собственной силы гораздо страшнее Виктора и Амелии. Вампиры – раса, которая тем сильнее, чем дольше они живут. Согласно новостям, полученным Луцианом, Александр Ковинус прожил по крайней мере 1000 лет и был настоящим предком. Считается, что немногие из чистокровных потомков великого герцога Дракулы могут сравниться с ним. Согласятся ли три святилища? Ковинус взглянул на Люка, сидевшего напротив, и неуверенно спросил. Лондонский заповедник отвечает за управление европейским континентом и уничтожение инопланетных существ. В общем, будь то вампир или оборотень, их жилые зоны спланированы. Хождение в случайном порядке запрещено. Маг святилища одобрил заявку, ответил Люциан, опустив голову. Он также не ожидал, что Супермен, занимающий центральное положение в человеческом мире, сможет хорошо говорить перед лицом чудовища в волшебном мире и трех святилищах за верховным мастером. Вы должны знать, что эти наглые люди, несущие цепь, топор и палаш, обычно обращаются с людьми посредством физического убеждения. Рассчитывать на их спокойствие и хорошее общение труднее, чем на небеса. Как и ожидалось от генерал-лейтенанта Квилла, даже маг святилища должен выглядеть мимолетно. Удивление в глазах Ковинуса было мимолетным. Он сначала похвалил его, а затем с любопытством спросил. «Щайте, волшебный мир, на саммите мира Белый дом представил план для Всемирного совета безопасности. Это тоже почерк генерал-лейтенанта?» «Да». Люк расслабился и улыбнулся. «Я надеюсь, что сможет создать международное официальное учреждение для решения всех видов кризисов. Это может произойти, и святилище может также сотрудничать с правительством в зависимости от обстоятельств. Эти ранние прецеденты, в средние века, маги святилища, рыцари-тамплиеры Святого Престола, а также монастырь и другие организации все имели подобные контакты». Глаза Ковинуса вспыхнули, он не ожидал, что Люк будет таким амбициозным. Мало того, что человеческий мир должен быть включен в сумку, даже волшебный мир не должен быть сохранен. Что еще более удивительно, так это то, что у Верховного Учителя нет мнения. Это доказывает, что отношения между Люком и Каматаджем и тремя святилищами более тесные, чем он думал. Возвращаясь к теме, генерал-лейтенант Квилл, после вашего звонка я немедленно приеду сюда из Вашингтона, округ Колумбия. Подняв первоначальную оценку Супермена на другой уровень, Ковинус сказал глубоким голосом: «Неважно, что делать, ты хочешь, у меня только одна просьба – спасти жизнь Маркусу». Видя прямолинейное отношение Ковинуса, Люк выразил удовлетворение. По сравнению с высокомерием Виктора, этот предок семьи лучше умел общаться с другими. Маркус все еще лежит в кровавом гробу в подземном дворце вампирского поместья. Я не разбудил его, скрестив пальцы, сказал Люк неторопливо. В эти дни он закончил свою работу, парижский саммит мира завершился, и дипломатические отношения и торговые каналы Атлантиды были согласованы. Единственное разногласие, вероятно, связано с группой подводных людей, которые просили трезубец Нептуна, который ранее был утерян Намором. Бюро Щайте проигнорировало это, как могло быть легко передано Атлантиде опасное оружие, которое манипулирует погодой и вызывает цунами. Что касается вопроса о мутантах, с официальным появлением Клуба Адского Пламени на пресс-конференции и на правительственной платформе Белая Королева и другие также были официально признаны. Их задача – бороться за то, чтобы устранить дискриминацию и получить права и статус. В общем, трехдневный саммит мира в идеальной позе занавес плавно заканчивался. Люк использовал чипы, которые у него были, в обмен на мощность, которую он хотел. Далее он планирует расширить юрисдикцию Шилд. Семья Ковинус – это только первый шаг. Я позвал сюда мистера Ковинуса, чтобы не заводить нового врага. Люк не назвал его звание, что, казалось, было хорошим аргументом. Обиды вашей семьи и войны между вампирами и оборотнями продолжаются слишком долго. Я надеюсь, что что-то изменится в будущем. Мутанты изначально появились на мировой арене, так что инопланетяне, подобные вам, могут иметь единое целое, новая жизнь. Ковинус прищурился и пристально посмотрел на Люка. Хотя он был смешанным с человеческим миром, как и другие вампиры, этот предок семьи не верил в людей. Другими словами, любое разумное существо, которое умеет думать, всегда спекулирует с величайшей злобой по отношению к другим расам. Это природа, которую невозможно стереть с костей. «Как я могу доверять вам, генерал-лейтенант Ковилу?» – торжественно спросил Ковинус. «Я создам официальную организацию в темном мире под именем ЩИТ. Вы можете называть его магическим конгрессом». Люк обычно несколько раз постучал пальцами и улыбнулся. «Маги трех святилищ займут три места и будут иметь право голоса. Мутанты зарезервировали некоторые места, и когда-то они были частью темного мира. Я могу уступить три места и отдать их семье Ковинус. Вы всегда были затронуты. Дискриминация и исключение из чистокровные потомки великого герцога Дракулы. Они называют ваше потомство маленьким ублюдком. Это хорошая возможность проявить себя и дать вернуться». Ковинус промолчал. Уровень этого супермена-лейтенанта, играющего силовые трюки, не уверен, где он выше, чем Виктор. Он сам сделал кусок торта, а затем использовал распределенную силу, чтобы победить или подавить силы в темном мире. Несмотря ни на что, наибольший победитель всегда будет инициатором. Это захватывающе. Ковинус действительно был очень взволнован. Он какое-то время терпеливо относился к чистокровным потомкам великого герцога Дракулы. Группа вампиров, называющих себя ортодоксами, сильно подавляла семью Ковинусов. Они даже выслали Виктора и Маркуса из Венгрии и Румынии в Париж. Как уровень предков, Ковинус тоже был зол, но не хотел начинать войну, поэтому он решил молча хранить это в своем сердце. Он не забудет позор того, что его называют подлым ублюдком. «Итак, что я собираюсь заплатить?» – громко спросил Ковинус. «Твоя трубка с кровью и местонахождение третьего кровеносного сосуда», – спокойно сказал Люк. Глава 183. Глава 183. Что такое расширение, идеальное существо? Здесь нет ни воображаемого грохота, ни спекуляций око за око. Ковинус, с несколькими личностями, просто согласился на просьбу Люка.